Тот тон и лад, который я слышал в Хенуолле, я ясно различаю в доброй половине современных учений, да и сами целители нередко безумны. И у них я вижу то же сочетание исчерпывающей логики с ущербным здравым смыслом. Они универсальны лишь постольку, поскольку высасывают все из одного тощего объяснения. Их схему можно применять ко всему, но она остается узкой схемой. Они видят черно-белую доску, и, будь ею вымощена хоть вся Вселенная, они не смогут сменить точку зрения и разглядеть, что она бело-черная. Начнем с простейшего, с материализма. Для объяснения мира материализм ущербно прост. Это точь-в-точь объяснение сумасшедшего. Оно покрывает все и все упускает. Послушайте какого-нибудь талантливого и рьяного материалиста, например, Маккейба, и вы испытаете именно это странное чувство. Маккейб Джозеф, годы жизни 1867-1955, английский философ-рационалист, в юности был приверженцем католицизма и даже вступал в орден францисканцев в 1883 году. В 1896 оставил церковь. Честертон разбирает его взгляды в книге «Еретики», глава 16. Он понимает все, и его все не стоит понимания. Его космос продуман до последнего винтика, но он меньше нашего мира. Его схема, как и схема сумасшедшего, не помнит о созидательной силе и непокорной земле, о сражающихся мужчинах и гордых матерях, о первой любви или о страхе перед морским путешествием. Земля так велика, а космос так мал. Он оказывается норкой, куда можно спрятать только голову. Поймите, я сейчас не говорю о близости этих теорий к истине. Я говорю только об их отношении к здоровью. За проблему объективной истины я надеюсь взяться позже. Сейчас я говорю только об особенностях психологии. Я не пытаюсь доказать Геккелю, что материализм неверен, как не пытался доказать Христу, что он Христос. Геккель Эрнст, годы жизни 1834-1919, немецкий биолог, последователь Дарвина. Я указываю только, что обе теории исчерпывающие и недостаточны в одном и том же смысле. Человек в Хенуолле может сказать, что равнодушные люди распяли Бога, которого мир недостоин. Это удовлетворительное объяснение. Также можно объяснить мир, сказав, что все, даже души людей, лишь листья на глухом и бессмысленном древе судьбы. Это тоже объяснение, хотя, конечно, не столь исчерпывающее, как теория сумасшедшего. Но здравый человеческий ум отвергает обе теории и возражает им одинаково. Если пациент психиатров вправду Бог, это жалкий Бог. Если космос детерминиста вправду космос, это жалкий космос. Все съежилось. Божество менее божественно, чем многие люди. Жизнь в целом по Геккелю оказалась уже, серее и скучнее, чем многие ее стороны. Части оказались больше целого. Ибо надо помнить, что материалистическая философия, верна она или нет, несомненно стесняет больше, чем любая религия. Конечно, в некотором смысле все теории узки, они не могут быть шире самих себя. Христианин ограничен так же, как атеист. Он не может считать христианство лживым и оставаться христианином. Атеист не может считать атеизм лживым и оставаться атеистом. Но материализм накладывает более строгие ограничения, нежели вера. Маккейб считает меня рабом, потому что мне нельзя верить в детерминизм. Я считаю Маккейба рабом, потому что ему нельзя верить в фей. Но изучив эти два запрета, мы увидим, что его запрет гораздо строже, чем мой. Христианин вправе верить, что в мире достаточно упорядоченности и направленного развития. Материалист не вправе добавить к своему безупречному механизму ни крупицы духа или чуда. Бедному Маккейбу не остается даже эльфа в чашечке цветка. Христианин признает, что мир многообразен и даже запутан. Так здоровый человек знает, что сам он сложен. Нормальный человек знает, что в нем есть что-то от Бога и что-то от беса, что-то от зверя, что-то от гражданина. Действительно, здоровый человек знает, что он немного сумасшедший. Но мир материалиста монолитен и прост. Сумасшедший уверен, что он совершенно здоров. Материалист уверен, что история всего-навсего цепь причинности. Как наш сумасшедший твердо убежден, что он сам всего-навсего цыпленок. Материалисты и сумасшедшие не знают сомнений. Вера не ограничивает разум так, как материалистические отрицания. Если я верю в бессмертие, я не обязан думать о нем. В первом случае путь открыт, и я могу идти так далеко, как пожелаю. Во втором случае путь закрыт. Но есть и более веский довод, более разительная параллель с сумасшедшим. Ведь наш довод против исчерпывающей логичной теории сумасшедшего был тот, что, верна она или нет, она постепенно лишает его человеческих свойств. Я имею в виду не только доброту, но и надежду, отвагу, поэзию, предприимчивость, наконец, все это человечно. Например, когда материализм приводит к фатализму, как обычно бывает, смешно делать вид, что это освобождающая сила. К чему говорить о свободе, когда вы попросту используете свободу мысли, чтобы убить свободу воли? Детерминист не освободить пришел, а связать. Он правильно назвал свой закон цепью причинности. Это худшая цепь из всех, какими когда-либо сковывали человека. Если хотите, пользуйтесь словом «свобода», говоря о материалистическом учении, но очевидно, что к нему это слово так же неприложимо, как к человеку, запертому в сумасшедшем доме. Если хотите, можете утверждать, что человек волен считать себя вареным яйцом. Но уж если он яйцо, он не волен есть, пить, спать, гулять или курить сигару. И если хотите, можете говорить, что дерзкий материалист вправе не верить в свободу воли. Но гораздо важнее, что он не волен хвалить или ругать, благодарить или судить, принуждать или наказывать, воздерживаться от искушения, поднимать массы, давать себе новогодние зароки, сопротивляться тиранам, прощать грешников или хотя бы сказать спасибо за горчицу. Оставляя этот предмет, замечу, что бытует странное заблуждение, будто материалистический детерминизм каким-то образом содействует милосердию, отменяет жестокие наказания или наказания вообще. Это потрясающее искажение истины. Естественно, учение о необходимости не делает различий. Оно предоставляет палачу казнить, а доброму другу увещевать. Но, очевидно, если оно кого-нибудь расхолаживает, то доброго друга. Неизбежность греха не мешает наказанию, она отменяет только снисхождение. Детерминизм ведет к свирепости и к трусости. Он вполне совместим с жестокостью к преступникам, он скорее несовместим с милосердием к ним. Он не обращается к их лучшим чувствам и не помогает им в душевной борьбе. Детерминист не верит в призыв к воле, но он верит в перемену среды. Он не может сказать грешнику «иди и больше не греши», потому что это не зависит от грешника, но он может опустить его в кипящее масло, среда переменится. Если материалиста изобразить в виде геометрической фигуры, мы увидим фантастические очертания сумасшедшего, позиция обоих неопровержима и нестерпима. Конечно, это касается не только материализма, но и другой крайности спекулятивной логики. Есть скептик пострашнее того, кто верит, что все началось с материи. Встречаются скептики, которые считают, что все началось с них самих. Честертон имеет в виду сторонников социализма. Они сомневаются в существовании не ангелов или бесов, но людей и коров. Для них собственные друзья — созданный ими миф. Они породили своих родителей. Эта дикая фантазия пришлась по вкусу нынешнему, несколько мистическому эгоизму. Издатель, считающий, что человек преуспеет, раз он верит в себя, люди, тоскующие по сверхчеловеку и ищущие его в зеркале, писатели, стремящиеся запечатлеть себя вместо того, чтобы творить жизнь для всех, эти люди на грани ужасной пустоты. Когда добрый мир вокруг нас объявлен выдумкой и вычеркнут, друзья стали тенью, и пошатнулись основания мира. Когда человек, не верящий ни во что и ни в кого, останется один в своем кошмаре, тогда с мстительной иронией запылает над ним великий лозунг индивидуализма. Звезды станут точками во мгле его сознания, лицо матери — бессмысленным рисунком на стене его камеры, а на дверях будет ужасная надпись «Он верит в себя». Здесь важно, что в этой сверхиндивидуалистической крайности выявляется тот же парадокс, что и в материализме. Индивидуализм также хорош в теории и также хромает на практике. Проще пояснить нашу мысль примером. Человек может верить, что он всегда пребывает во сне. Очевидно, нет убедительного доказательства, что он бодрствует, так как нет доказательства, которое не могло бы быть дано и во сне. Но если человек поджигает Лондон, приговаривая, что хозяйка скоро позовет его завтракать, мы отправим его вместе с другими мыслителями в то самое заведение. Человек, не доверяющий своим ощущениям, и человек, доверяющий только им, равно безумны. Но их безумие выдает не ошибка в рассуждении, а явная ошибка всей их жизни. Они заперты в ящике с нарисованными внутри солнцем и звездами. Они не могут выйти оттуда. Один к небесной радости и здоровью, другой даже к радости земной. Их теории вполне логичны, даже бесконечно логичны, как монетка бесконечного круга. Но бывает жалкая бесконечность, низкая и ущербная вечность. Забавно, что многие наши современники, и скептики, и мистики, объявили своим гербом некий восточный символ, знак этой дурной бесконечности. Они представляют вечность в виде змеи, кусающей свой хвост. Честертон имеет в виду изогнутый значок, принятый в математике как символ бесконечности. «Убийственная насмешка видится мне в столь нелепой трапезе. Вечность фаталистов, восточных пессимистов, вечность суеверных теософов, вечность высоколобых ученых — эта вечность вправду подобна змее, пожирающей свой хвост. Выродившееся животное уничтожает себя самое. Эта глава чисто практически рассматривает главный признак и элемент безумия. Можно, в общем, сказать, что безумие – логика без корней, логика в пустоте. Тот, кто начинает думать без должных первопринципов, сходит с ума. И тот, кто начинает думать не с того конца, тоже. Завершая книгу, я попытаюсь указать тот конец. Ведь можно спросить, если так люди сходят с ума, что же сохраняет им здоровье? В заключительных главах я попытаюсь дать определенный, иные скажут, чересчур определенный ответ. Сейчас можно, опираясь на исторический опыт, сказать, что в реальной жизни людей сохраняет им разум. Мистицизм сохраняет людям разум. Пока у вас есть тайна, есть здоровье. Уничтожьте тайну, и придет болезнь. Обычный человек всегда был в здравом уме, потому что он всегда был мистиком. Он всегда стоял одной ногой на земле, а другой в сказке. Он оставлял за собой право сомневаться в богах, но, в отличие от нынешних агностиков, был свободен и верить в них. Он всегда заботился об истине больше, чем о последовательности. Если он видел две истины, с виду противоречащие друг другу, он принимал обе истины вместе с противоречием. Его духовное зрение было так же объемно, как физическое. Он видел разом две картины, и от этого видел их только лучше. Он всегда верил в судьбу, но он верил и в свободу воли. Он верил, что детям принадлежит Царство Небесное, но воспитывал их по земным законам. Он восхищался юностью, потому что она молода, и старостью именно потому, что она не молода. В этом равновесии очевидных противоречий сила здорового человека. Весь секрет мистицизма в том, что человеку удавалось понять все с помощью той единственной вещи, которой он не понимает. Угрюмый логик хочет все прояснить, и все становится смутным. Мистик допускал одну тайну, и все прояснялось. Детерминист создает четкую теорию причинности и не может сказать служанке «пожалуйста». Христианин оставляет свободу воли священной тайной, и его отношения со служанкой ясны и естественны. Семя учения он помещает в сокровенную темноту, но ветви разрастаются во все стороны, и плод их — душевное здоровье. Мы приняли круг за символ логики и безумия. Мы можем назвать крест символом тайны и здоровья. Буддизм центростремителен, христианство центробежно, оно вырывается наружу, ибо круг задан, он не станет ни больше, ни меньше, но крест, хотя в середине его столкновение и спор, простирает четыре руки в бесконечность, не изменяя формы. Заключив в свой центр парадокс, он может расти, не меняясь. Круг замкнут в себе. Крест открывает объятия всем ветрам, это маяк для вольных странников. Только символами стоит говорить об этой глубокой проблеме, и другой символ из естественных наук хорошо выражает значение мистицизма для людей. То, на что мы не можем смотреть, это единственная вещь, в свете которой мы видим все остальное. Как солнце в полдень, мистицизм освещает все своей победоносной невидимостью. Материализм — вздорный свет луны, свет без тепла, вторичный свет, отраженный мертвым миром. Греки правильно поступили, сделав Аполлона богом и воображения, и здоровья. Он был покровителем врачей и поэтов. О необходимых догмах и индивидуальной вере я скажу позже, но чувство сверхъестественного, которым все живут, подобно солнцу. Солнце кажется нам сияющим и расплывчатым. Это и свет, и дымка. Но круг луны ясен и непогрешим, цикличен и неизбежен, как круг Эвклида на школьной доске. Луна отчаянно логична, она мать лунатиков и дала им свое имя.